Но перед самым отъездом Зой сунул Прерии странную японскую деловую карточку, или, как ее кто-то называл бы, амулет, которому, как водится, подозрительное ко всему, что может означать дела, не оконченные еще со стародавних хиппейских времен, девочка поначалу и прикасалась с большой неохотой. Зойду визитка досталась много лет назад в обмен на услугу. В ту пору он лобал на гавайских круизах в авиалиниях Кахуна, вне расписаний летавших с восточно-имперского терминала Лакса, а на халтуру эту он наткнулся в бурные последние дни своего брака, совершая еще одну отчаянную попытку, на сей раз транс-тихоокеанскую, спасти отношения, как он это рассматривал, либо, как это рассматривала она, снова и снова нарушать ее частную жизнь, красноглазя в Гонолулу чартером на воздушном судне неведомой марки, кое было не только флагманом, но и всем воздушным флотом страны, о которой до сего времени он и слыхом не слыхивал. Если Френези и полуждала его, то не в том состоянии, в каком он пребывал, одержимый зудом, который он уже не контролировал, увидеть, как она проводит свои вечера. «Я-то, мне нормально», репетируя перед испятнанным и треснутым зеркалом самолетной уборной, шепча под гул турбин и скрип конструкций, «просто за тебя волнуюсь, Френези». Стоя там, во множестве миль над Великим океаном и корча самому себе рожи. Поначалу-то мысль казалась офигенной, отличный передых для них обоих в критический момент. Саша тоже там была, провожала ее на рейс. С Зойдом они передавали полусонную Прерию туда и сюда с рук на руки, будто репетиция грядущих договоренностей. То был редкий миг сотрудничества между свойственниками в их взаимном неудобстве. Саша никогда толком не понимала про Зойда, вместо чего довольствовалась рефлекторным покачиванием головы, когда б не встретились, со смущенным смешком, похоже означавшим: «Ты настолько не пара моей дочери, что и сам бы давно понял. И забавлять тебя это должно так же, как и меня. Мы же взрослые люди, чего б нам и не хихикнуть, правда же, Зойд?» Но выпало им оказаться, как ни поразительно, по одну сторону закона в конечном итоге, что означало никаких опекунских баталий никогда, ибо они оба со временем поняли. Ни один судья не станет тратить время на решение, у кого задок позорней, если выбор между пожизненно красной бабушкой и напой дуремаром. Прерия окажется под опекой суда, а не вопрос, что этого они допустить никак не могли. Нравится или нет, они будут вынуждены, придется хотя бы время от времени своей жизни координировать друг с другом. Прям чувствую себя мужем Милдред Пирс, этим Бертом. Вот как Зойд описал свои внутренние ощущения Френези, наконец засекшие ее в гигантском отеле «Темный океан», высящейся двугранной стене из 2048 номеров с идентичными ланаями, торчащими прямо в синь, и все лицом к Пацифике. Далеко внизу крохотные фигурки оседлывали завиток крохотного прибоя, загорали на пляже, бесились в крохотных ярчайших аквамариновых бассейнах, вправленных в тропические рощи темной зелени. С любого расстояния наблюдатель заметил бы там и сям по огромному гнутому фасаду публику на своих ланях. Она проветривалась на ветерке, поедала банкеты, подаваемые в номера, курила местный каннабис и сношалась полуприлюдно. «Ценю сравнение, Зойд, хотя, как видишь, я одна». «Да, вполне себе одна. Не то, чтоб симпатичных парней вокруг не было». «Я не про съемных, иначе у нас бы этот мелкий между собойчик давно случился». «О, и когда ж точно?» «А, не стоит. Минуточку. Ты сюда врываешься?» «Ну да, и билет сам себе купил. чуть не добавив, «Не, мамочка моя за него платила». Но, видя, что на это она и рассчитывает, он пропустил волну неоседланной. На деле же он вот что сделал. Вписался к ней прямо за стенку, так что они стояли на соседних ланаях, сотнях футов над уровнем моря, и вели эту взрослую дискуссию у каждого в руках по банке пива. Френези в бикини, а Зоид в старых трусах. Если б не смертоносная высота, год мог бы оказаться и позапрошлым, еще в Гордито-Бич. Где-то над ними другая парочка орала друг на друга бесконтрольно. Голоса их, попеременно акцентируя, помогали Зоиду и Френези калибровать их собственные, хоть и не обменяться им самодовольными взглядами, означавшими бы, по крайней мере, у нас не так все плохо. Они-то не опускались до такого. Зоид не мог не задаться вопросом, едва ли не вслух. Где может сейчас быть Бирк Вонт, ее харизматичный федеральный дружочек? Прячется под кроватью у нее в номере. Хавает лучики на пляже Вайкики? Зоиду не хотелось разочаровываться. Именно неведение касаемо местонахождения федерального обвинителя США Вонта, в итоге некое обратное присутствие его, помогло Зоиду перебраться через Тихий океан в самолете, чья годность к полетам становилась лишь в памяти все более сомнительной. Саша тоже пользы не принесла. «Ты меня в это не втягивай. Не собираюсь я гнать шары на собственную дочь, ведь так? Если бы вообще что-то знала, а нет такого, с чего бы ей мне докладывать?» «Ну, вы же ее мама». «В точку». «Тогда ладно. А как насчет Бирка Вонта, которого мы оба знаем как облупленного, что именно он за подвид преступного фашиста вы таких завалить честно пытались всю жизнь? Вы что ж, намерены терпеть такого типа? Я просто спрашиваю», скакнув на мошеннический тон понежней, «вы с ним разве никогда не встречались? Лицом к лицу?» Саша распознала мольбу, уже близившуюся к нытью, а потому была на стреме. Этот бедный олух слишком легко бы мог удовольствоваться любой наименьшей тенью боли. Казалось, ему хочется выстрадать все болезненные подробности до единой, тупица. Зачем ему так время тратить? Вроде не юнец. Видал уже такое, но кто знает, может, он тут девица, и это его первый рейс по зеленым морям ревности? Могла бы его и в лоб спросить. Но ее обязанность в эти дни, похоже, просто держать язык за зубами, оттачивать его для пущей готовности. Но из ножен молчания не извлекать. Раздражает вдвойне, потому что на свою дочь злилась она как черт. Шашни Френези с Бирком политически сами по себе отвратительны. Но она же еще и о деле снова забыла, поэтому Саша сердилась, как это бывало не раз, на привычку Френези, развившуюся у той в жизни довольно рано, то и дело нырять под каждую ситуацию, которой обязанности требовали держаться и ее исправлять. Насколько Саша могла разобрать, эта тяга делать ноги за годы отнюдь не потускнела, и последней жертвой ее был Зоид. Кой в данный момент делал вид, что озирает Гонолулу. «Так что сверх ёбаря я нигде не вижу, что случилось. Стив МакГэррет не смог раскрыть дело? Его пришлось вызвать?» «Зоид, ты б не напирал. Мы не хотим неприятностей». Она смогла произнести «мы» до того легко, что у него вдруг перехватило дух. Он весь онемел, запалил холостыми. «Неприятностей? Мы? Эй!» — расстегивая свою туземную рубашку, что купил себе, замахав руками. «Я чист, дамочка. Не собираюсь я стрелять в какого-то засранца только из-за того, что он мою жену трахает, особо если это муть федеральная. Хотя на самом деле ему больше всего на свете хотелось бы скрючиться вдвое, сжав все тело в кулак у нее перед самым носом, Вот только она лишь отведет глаза эти свои синие, синью по сини, как гласит старый итальянский шлягер, отведет к морю, к погоде, к любому реквизиту в визуальной доступности, ибо применить этот синий таран, все равно, что она это знала, коснуться или же прикосновение отобрать. Она ушла к себе в номер, задвинула намертво стеклянную дверь, задернула шторы. Он побыл снаружи еще, созерцая воздушное пространство между собой и землей, рассвирепел почти достаточно, чтоб свершить над собою деяние. Почти. Допил пиво в руке, и с тем, что сам воображал холодным научным интересом, уронил пустую банку, пронаблюдав ее до самого низу, в частности, схождение ее пути с таковым пешехода далеко под собой, серфера, несущего доску над головой. Через пару секунд после того, как банка стукнулась о доску, Зоид услышал слабый ляск этого столкновения, а банка тем временем отскочила в близлежащий бассейн и затонула, не оставив ни следа своего визита, кроме вмятины на доске, чью совершенную геометрию серфер уже пристально изучал с подозрением, выводящим далеко за пределы земной орбиты. Вернувшись в номер, Зоид первым делом поискал дверь, смежную с комнатой Френези, но дулю. Лег на кровать, щелкнул выключателем ящика, запалил косяк, извлек елду и вообразил себе Френези за барьерами из гипсокартона, кои запросто могли оказаться грядущими годами, видя ее по меньшей мере так же ясно, как видел и потом, вновь и вновь в астральных ночных полетах, куда отправлялся, дабы оказаться поближе, попреследовать ее наилучшим известным образом, видя, как она снимает бикини, верх и низ, затем отцепляет сережки, действо, из-за того, как оно проявляло ее загривок, что никогда не оставляло нерастревоженным Зоидово сердце. Она двинулась в душ, чувствуя себя замаранной, вне сомнения своею встречей с ним. Подручный призрак подгляда, и он потащился следом, наблюдая купальный ритуал, который некогда привык считать данностью, дурак, а теперь способен лишь на тонкую подстройку того, как пар накатывает и откатывает вокруг ее тела, ибо ограничен с учетом его собственного внетелесного состояния, легчайшей из физических форм. Для секс-фантазий это конкретное, особенно для гнусно настроенного Зоида, было вполне мягка. Скорее, экс-фантазия. Никаких прикидов, аксессуаров или сценариев за пределами чистого взаимодействия женщины, воды, мыла, пара и Зоидова незримого, беспокойно пульсирующего глаза, который все это запечатлевает. Привыкая к единственному будущему, что у них останется. Не вошло сюда только то, что в реальности Френези незамедлительно вновь уложила чемоданы и выписалась, до того тихо, что Зоид, озабоченный собственной дрочкой, так и не заметил. Только поздней, когда пробовал заказать доставку цветов ей в номер, узнал он, что ее больше нет. Пришлось расклеиться, расплакаться и поделиться почти всею историей, прежде чем удалось вынудить помощника управляющего признаться, что Френези уехала в аэропорт и упоминала, что следующим же рейсом улетит обратно в Лос-Анджелес. «Вот блин», — сказал Зоид. «Вы не собираетесь творить ничего дикого, правда же?» «Это как?» Гавайи – такое место, куда калифорнийские мужчины привозят свои разбитые сердца, взыскуя экзотических форм члена вредительства, не столь непосредственно доступных на континенте. Некоторые специализируются по действующим вулканам, иные – по ныркам с утесов, Многие предпочитают вариант выплыть в открытое море. Могу связать вас с несколькими турагентами, предлагающими путевки «Суицидальная фантазия», если вам интересно. «Фантазия!» — Зоид опять всхлипывал. «Чувак, кто тут говорил хоть что-нибудь о притворстве? Вы что считаете? Я это все не всерьез?» «Конечно, конечно. Но прошу вас только...» «Меня одно удерживает!» Зоид, продолжительно сморкаясь, недостойно валяться всему расплющенному у бассейна и в последние секунды на земле слышать, как Джек Лорд говорит: «Оформляй его, Дэно, самоубийство первой». Помощник управляющего, давно привыкший к таким беседам, дал Зоиду еще немного полопотать, после чего тактично оторвался. Вскоре налетел вечер и окутал острова. После краткой, ненамеренной пивной дремы Зоид встал, надел белый костюм, позаимствованный у Скотта Хруста, поверх своей гавайской рубашки, подвернул брючины, оказавшиеся длинноватыми, не стал застегивать пиджак, слишком тесный, а также длинный, отчего возникал эффект шикарного лепня, нацепил очки от солнца и соломенную шляпу, купленную в аэропорту, и вдарил по улицам в поисках такого места, где можно посидеть за клавишным инструментом, предпочтительно с кем-нибудь знакомым. А не направился он прямиком в аэропорт, ввиду не столько даже неразборчивости мелкого шрифта у него на билете, особого экскурсионного предложения, о котором в авиакомпании, по их заверению, никто не слыхивал, сколько из странного радостного фатализма, кой часто вместо слез, как было известно, вроде нынешнего, им овладевал. «Да ну ее к черту!» — щебетал он самому себе. «Сегодня твой день освобождения. Пусть она достается старине Бирку, пусть забирает ее в тот мир юристов, где им все сходит с рук, а достается чего душе угодно, и настанет день, когда гаденыш будет баллотироваться на какой-нибудь национальный пост, вместе в вечерних новостях они и будут, а ты сможешь чпокнуть пивом и потоставаться с экраном, и вспомнить тот последний раз на балконах, как она отвернулась, ее плавная попа в крохотных цветастых трусиках от бикини, волосы в разлет, окно сползает вниз, ни взгляда назад». Он медленно отскакивал от одного гонолузского бара к другому, позволяя себе доверять скрытым структурам ночи в городе, тому дару, что он иногда считал в нем есть, дрейфовать. Если не к перекресткам высокой драмы и значимой удачи, то, по крайней мере, подальше, по большей части от опасности. В какой-то миг он обнаружил себя снова в туалете космического ананаса, прискорбно тогда известного клуба кислотного рока, где совещался с басистом, с которым раньше работал, и тот рассказывал ему о вакансии салонного пианиста в авиалиниях Кахуна. «Халтура смерти», — заверял его друг. «Никто не знает, как они из бизнеса не вылетают. Да это и не единственная загадка». Носились неподтвержденные сообщения о происшествиях высоко над поверхностью планеты, о коих никто не говорил иначе, как самыми осторожными эвфемизмами. Роль прибывших пассажиров не всегда совпадала с ролью отбывавших. Наверху, в зазоре между, что-то происходило. «Похоже на то, чего я как раз и ищу», — прикинул Зоид. «С кем мне повидаться?» Оказалось, на желтых страницах есть 24-часовой номер с макетным объявлением, чей самый большой кегль гласил: «Требуются всегда». Зоид позвонил им около 2:30 ночи, и его, не сходя с места, подписали на рассветный рейс в Лос-Анджелес. Времени ему хватило лишь вернуться в отель и выехать. Каждый 747-й воздушного флота авиалиний Кахуна был выпотрошен и переоборудован в громадный гавайский ресторан с баром, полно свисающей островной растительности, не самолетные сиденья, а кресла и столики, как в ночных клубах, даже миниатюрный водопад. Среди полетных фильмов «Гавайи» 1966 год, «Гавайцы» 1970 год и «Дарлик становится гавайкой» 1961 год, среди прочих. Зоиду выдали толстый потрепанный песенник, сплошь гавайских мелодий, и на салонном синтезаторе японской марки, о которой он слыхал, а вот играть не доводилось, он обнаружил режим укулеле, который предоставлял до 3 оркестровых групп из 8 ук каждая. Понадобилось несколько перелетов через Тихий океан и обратно, чтобы Зоид пообвыкся с этим ничуть не дружелюбным к пользователю инструментом. Животине нравилось съезжать у него с тона, а то и хуже, в такую пронзительность, от которой в животе киснет. Она урезала соблазнение, отравляла тщательно поддерживаемую среду. Найденное в букваре под сиденьем никак не исправляло того, что он все больше принимал за сознательное решение этой машины. Много бывало таких звездных ночей, над головой прозрачный купол, субпурпурный неон очерчивает кабинетный синтезатор, когда пальцы Зоида ползали по клавишам на автопилоте, а ум его развлекался скорбями, сопутствовавшими текущему саморазрушению его семейной жизни. Перестоев в Лос-Анджелесе обычно хватало лишь на телефонные звонки, которых она ему не возвращала. Редко на визиты к Прерии и ее бабушке, но никогда больше на встречи с Френези, которая, как правило, уже ускользала прочь. На западных направлениях работа Зоида за клавишами как таковая, у танцорок хулы, огнеедов, коктейльных официанток и барменов состояла в отвлечении пассажиров от мысли о том, что ждет их в гонолульском конце перелета. Багаж отправлен не туда и не засекаем, отсутствующие автобусные трансферы в отеле, где уже потеряли все брони. Джек Лорд, как это обещали в буклете, не появится для совместной фотосъемки. Едва ли не полностью непредсказуемое расписание Кахуны влекло за собой перелеты, чье время терялось в часах собачьей вахты, когда службе аэропортовой безопасности не терпится играть роли с неприятными подтекстами, третируя одиноких женщин, тряся торчков, оскорбляя престарелых и чужестранных, пялясь, подкалывая, пытаясь что-нибудь раскочегарить. Где же традиционные местные милашки с цветочными леями по одной на каждую исходящую с трапа шею? Вам, что ли? Все вооруженные господа в мундирах разразились пронзительным лаем хохота. «В такой час? Зачем еще?»